В его джемпере, наброшенном на плечи, в джинсах, она сидела, обхватив руками кружку, из которой поднимался пар. Без тапочек она легко ступала по полу босиком. «Ты не замерзла?» В ответ на этот вопрос, прозвучавший второй раз, она качнула головой. «Не устала? Я же только тихо лежала на теплом полу». На удивление она не выказывала никакого любопытства, и благодаря этому казалось, что в любой ситуации она останется спокойной. Что собой представляет незнакомое окружающее пространство, ее не интересовало. И эмоции она тоже не выражала, хотя в таких ситуациях у женщин они должны проявляться. Казалось, ей достаточно просто наблюдение за всем тем, что находится рядом. А может быть, в ее внутреннем мире разворачивались какие-то страшные, недоступные окружающим события. И этот мир, ведомый только ей, существовал наряду с обычной жизнью, отнимая силы. И у нее не хватало энергии на то, чтобы реагировать на происходящее вокруг, любопытствовать, исследовать что-то. Он предположил это потому, что иногда в ее глазах читались не пассивность или равнодушие, свойственные слабоумным, а неистовство. Но при этом в них сквозила и сила, сдерживающая его. Сейчас она сидела, обеими руками обхватив теплую кружку, сжавшись, как замерзающий цыпленок, и что-то рассматривала у себя в ногах. Но ее поза вызывала не жалость, скорее выражала одиночество, настолько глубокое, что это заставляло испытывать неловкость. Он вспомнил ее бывшего мужа, теперь его и свояком называть не было надобности, который сразу пришелся ему не по душе. У него было черствое лицо человека, не верящего ни в какие ценности, кроме телесных удовольствий и материальных благ. И едва представив, как его пустые губы, из которых не выходило ничего, кроме банальностей, жадно рыскают по ее телу, он почувствовал что-то похожее на стыд. Знал ли ее толстокожий муж о монгольском пятне? В своем воображении он нарисовал их вдвоем в постели. И сцену эту воспринял как оскорбление, как насилие, как нечто грязное. Она встала, допив свой чай, и он поднялся вслед за ней. Взял протянутую кружку, поставил на стол. Поменял кассету в видеокамере, отрегулировал положение штатива. «Ну что, продолжим?» Она кивнула и направилась к покрывалу. За это время солнечные лучи несколько утратили свою яркость. И он установил в ее ногах вольфрамовую лампу. Она снова разделась, но на этот раз легла лицом вверх. Из-за локального освещения ее грудь оказалась в тени, однако он сощурился, словно ослепленный. До этого у нее в квартире ему уже довелось случайно увидеть ее наготу спереди, но сейчас она, и когда лежала лицом вниз тоже, вся воплощала с собой такую мимолетную красоту, что от страсти у него защипало в глазах. Худые ключицы, груди от лежащего положения, ставшие плоскими, как у девочки, выступающие ребра, без всякого стыда, свободно раскинутые ноги и отрешенное лицо, будто она спит с открытыми глазами. Ни одна частичка этого тела не содержала в себе ничего лишнего. Он впервые видел тело, так много говорившее само за себя. От ключиц до грудей, желтыми и белыми красками, он нарисовал большой цветок. Если спину украшали ночные цветы, то грудь — яркие полуденные соцветия. Оранжевый лилейник расцвел на худом животе. Большие и малые золотые лепестки беспорядочно опадали на бедра. Ни разу за его почти 40 лет его жизни неиспытанная им прежде светлая радость, тихонько излившись из какого-то тайного закутка внутри него, собралась на кончике его кисти. Ему хотелось продлить эту радость, чтобы она не угасала как можно дольше. Свет лампы доходил только до шеи, и ее лицо казалось темным. Он думал, она заснула. Но когда кисть дотронулась до внутренней стороны бедра, по ее телу дрожь пробежала, ясно показывая, что она не спит. В ней, принимающей все безропотно, была словно какая-то святость. Ее нельзя было назвать ни человеком, ни зверем, ни растением. Она казалась и растением, и животным, и даже человеком, неизвестным существом, чем-то средним между всеми этими созданиями, живущим на Земле. Наконец он опустил кисть и стал рассматривать ее тело, распустившиеся на нем цветы, забыв о том, что надо снять все на камеру. Но солнце потихоньку клонилось к закату, и ее лицо все больше погружалось в тень. Поэтому он привел в порядок свои мысли и встал. «Попробуй лечь на бок». Она медленно, словно двигаясь под тихую музыку, повернулась и легла, согнув руки, ноги и спину. Он запечатлел плавную линию бедер и талии, похожую на горную гряду. Затем остановил движение камеры сзади на ночных цветах, а потом спереди, на дневных. В последнюю очередь снял похожее на древнюю реликвию синеватое монгольское пятно, принимающее на себя блекнущий свет. Немного поколебался, вспомнив, что обещал не снимать, но все-таки запечатлел ее лицо, обращенное к уже совсем темному окну. Едва заметно очерченные губы, тень на выступающих скулах, прямой лоб, белеющий сквозь пряди растрепанных волос, и ее абсолютно пустые глаза –